Глава 26. В комнате все оставалось по-прежнему. Все вещи лежали там, где мы их оставили. Я принес одежду графа и положил ее на кровать, а профессор опустился на колени и, заглянув в камин, вытащил из кармана раскладной ножик. Он поковырял ножиком пепел, но безрезультатно. Однако, к моему удивлению, ничуть не расстроился. Затем быстро открыл дверцу в нижней части камина и, загадочно улыбнувшись, выдвинул поддон для золы. Поддон представлял собой ящик с тремя стенками, наполовину засыпанный золой, но с той стороны, где стенки не было, зола казалась плотно утрамбованной. Значит, там, поверх золы, что-то лежало. С трудом нагнувшись, Томас заглянул в камин, из которого только что он вытащил поддон, а потом, довольно усмехнувшись, сунул туда левую руку и извлек какой-то квадратный сверток, серый от пепла. Держась рукой за камин и не отрывая взгляда от свертка, он осторожно, словно в руках его оказались несметные богатства, поднялся. Я хотел было помочь ему, но профессор даже не взглянул на меня. Сверток он положил на стол и развязал шнурок, стягивающий тонкую кожу. Тот, кто пробрался сюда до нас, положил свою находку на кровать, испачкав покрывало золой, которую ты потом стряхнул. Потом он, или, возможно, она, почему-то заторопился, спрятал сверток обратно в камин и, забыв о золе на покрывале, бросился запаковывать вещи, а затем сбежал отсюда. Содержимое свертка было завернуто в несколько слоев кожи, и Томас, отложив в сторону шнурок, принялся разворачивать кожу. Наконец на столе появились небольшой ящичек из темного полированного дерева, маленькая круглая металлическая коробочка и два матерчатых кошелька. «Деньги», — сказал Томас, показав на кошельки. С любопытством оглядев деревянный ящичек, он открыл замочек сбоку и удивленно присвистнул. В ящичке лежал крошечный пистолет, такой маленький, что мог бы поместиться у меня в ладони. «Ты только посмотри, какая мастерская работа!» — восхищенно воскликнул профессор, показав на латунные вставки, украшенные чеканкой и прекрасно подогнанные друг к дружке. Пистолет действительно вызывал восхищение. Мне пришло в голову, что подобная красота свойственна ядовитым цветам. Такое оружие легко спрятать. Его можно держать в кармане или даже в рукаве. Пистолет поражал какой-то неприятной красотой. Пользоваться таким оружием все равно, что вонзить нож в спину. Владелец его не из тех, кто захочет смотреть противнику в глаза. Это человек подлый и злой. Так мне показалось, когда я разглядывал пистолет. Еще в ящичке лежали пули и запчасти к пистолету. Я взял металлическую коробочку и отвинтил крышку. «Осторожно!» — предостерег Томас, увидев ее содержимое. Он бережно взял у меня из рук коробочку и понюхал мелкий светло-серый порошок. А затем, вновь достав из кармана нож, сунул его кончик в порошок. Потом легонько постучал ножом о край коробочки, так что на лезвие осталось крохотное пятнышко, размером не больше соляной крупинки. Послюнявив палец, он протер лезвие, слизал порошок, распробовал его на вкус и, отойдя в угол, долго сплевывал слюну. «Мышьяк», — объяснил он, закрывая банку, — «смертельный яд». Настолько опасный, что очень малой дозы достаточно, чтобы убить человека. Я взял оба кошелька и убедился, что Томас был прав. Там лежали деньги. Один кошелек оказался набит риксдалерами, а другой — иноземными монетами, золотыми марками. Мы пересчитали монеты. Их было почти столько же, сколько указано в расписке. Не доставало лишь 5 риксдалеров, и мы решили, что граф потратил их в последние недели своей жизни. Погрузившись в размышления, Томас ходил от окна к двери туда и обратно. Порой он останавливался у стола, злобно поглядывал на содержимое свертка и снова шагал по комнате. Чтобы не мешать ему, я уселся на кровать и принялся рассматривать графскую одежду. Ночной колпак, довольно симпатичный халат, носки и рубахи с посеревшим от стирки воротом. Теперь, когда я знал, что наш граф на самом деле был капитаном, вещи его выглядели совсем иначе. Окутывавшая их прежде тайна рассеялась. Сейчас мне уже не приходилось ломать голову, отчего аристократ путешествует с таким убогим гардеробом. И все же бедняком его не назовешь. Ради найденных нами денег любой крестьянин согласился бы отдать собственную ногу. Их хватило бы на целую жизнь. Правда, все зависит от того, чего ты хочешь от этой самой жизни получить. Я вспомнил хозяина на хуторе в Хортоне. Успех всей его торговли исчислялся всего лишь парой шиллингов. А если какой-нибудь путешественник кидал нам с Нильсом еще полшиллинга в благодарность за поездку, то мы несколько дней были на седьмом небе от счастья. Конечно, у профессора денег водилось куда больше того, к чему я привык. Но даже прожив в его доме около полугода, 150 риксдаллеров казались мне суммой такой огромной, что у меня в голове не укладывалось. К моей ладони прилипли песчинки, и я машинально стряхнул их с покрывала, но вдруг, словно обжегшись, отдернул руку. Я и так уже дал маху, не рассказав Томасу о зале на покрывале. Мне и в голову не пришло, что это важно. Укоры совести досаждали мне, как песчинки, налипшие на ладонь. Я никак не мог отделаться от мысли, что мог еще что-то упустить из виду. Может, я стряхнул со своей памяти еще что-нибудь важное, просто не придав этому значения. Схватив лежавшую ближе всего кожаную сумку с письменными принадлежностями, я вывалил их на постель и принялся разглядывать. Каждый предмет по отдельности, но ничего нового не увидел, и никаких догадок у меня не появлялось. Томас замер посреди комнаты и посмотрел на меня, но я лишь покачал головой и взял в руки французское письмо. Томас зашагал дальше. Печать на письме была согнута, так что прочитать ее я не смог. Похоже, запечатывали письмо не настоящей печатью, а краем сломанной палки. Только вот кто это сделал? Я развернул письмо, хотя знал, что все равно ничего не пойму, и уставился на загадочные завитушки. Строчки были ровные, написаны на порядочном расстоянии друг от дружки, а буквы выведены крупно и размашисто, в особенности заглавное «С». Взгляд мой упал и на большую букву «Б», которая от чего-то показалась мне знакомой. «Слушай!» Отвлек меня голос Томаса, который остановился рядом. «Перед нами человек, который путешествует под вымышленным именем и прикрывается графским титулом. У него полно денег, которые он еще не успел потратить, а в придачу к деньгам он возит с собой смертельный яд и очень странное оружие». Профессор поднял маленький пистолет. «Что мы можем сказать о таком человеке?» «Что доверять ему не стоит», — выпалил я. Профессор изумленно воззрился на меня, а затем рассмеялся. «Это уж точно. Да, доверять ему не стоит, тут ты прав». Видя, что мой ответ рассмешил его, я обиделся. «Если уж он спрашивает, то почему бы спокойно не выслушать ответ? Из нас двоих роль мудреца досталась не мне. Я был рабочей лошадкой, подмастерьем, которому суждено восхищаться своим талантливым учителем и всячески восхвалять его». «Прости», — Томас явно заметил мою недовольную физиономию. Он утер выступившие от смеха слезы. «Вообще-то не так уж и глупо». Он уселся рядом и провел руками по лицу. «Прости, я, похоже, устал». Мы немного посидели, молча глядя перед собой. Между нами словно выросла какая-то стена неловкости. Наконец Томас проговорил. «Ладно, ты прав. Доверять ему нельзя. Еще что?» Я вспомнил про меч, ножи, пистолеты и яд. «Он похож на убийцу. возил с собой не только оружие для самообороны или битвы, но и то, что вы нашли в камине. А это уже больше похоже на оружие, которым пользуются убийцы, когда враг вроде и не подозревает». «Молодец!» — искренне похвалил Томас. «Иными словами, ты считаешь, что он собирался убить кого-то из-под тишка?» «Я тоже пришел к этому выводу. Просто хотел убедиться, что не преувеличиваю. Но если наши мнения совпадают...» Я воспрянул духом и сразу же простил профессору его смех. «Погоди-ка!» — Томас поднял руку. Трактирщица упоминала, как граф однажды сказал, что собирается отрубить одну из длинных рук герцога. «Помнишь?» «Да». «Возможно, он был наемным убийцей?» «Того, что мы нашли, хватит, чтобы убить целую деревню. Все указывает на то, что он выполнял приказ, и ему за это платили. Возможно, приказ состоял в том, чтобы отрубить руку герцога?» «Не понимаю, при чем тут рука?» — признался я. «Я и сам не понимаю». Мы еще немного поразмышляли, но безрезультатно. «Ладно, оставим это. Следующий вопрос. Кого он собирался убить?» — продолжал Томас. «И что, если предполагаемая жертва находится здесь, на постоялом дворе? И вдруг жертве удалось опередить графа? Если руководствоваться здравым смыслом, то это верный вывод. В чьей-то голове зародилось подозрение. Возможно, этот человек заметил, что за ним следят, испугался, пробрался в комнату графа, отыскал оружие и понял, что подозрения оправдались». Томас с досадой потянул себя за мочку уха и вздохнул. «Но нельзя исключать и случайности. Возможно, графа убили совсем по другой причине. Этого исключать мы не можем, хотя я с радостью так бы и поступил». Он встал и собрал вещи со стола. «Спустимся вниз и продолжим допрос. Теперь мы больше знаем». Он обвязал сверток шнурком и положил на постель рядом с большим пистолетом и ножами. Я принялся убирать в сумку бумаги и пищи и принадлежности, но увидел письмо и замер. Что же такого удивительного в этом почерке? Нет, позже непременно посмотрю на него еще раз, решил я и сунул письмо в карман. Профессор задул свечку, мы вышли в коридор и заперли дверь.